7. Колесница. На колеснице, запряженной сфинксами, гордо возвышается воин с жезлом в руке. Согласно описанию Уэйта, этот герой возвращается победителем домой. Символика. Корона с восьмиконечной звездой на голове возничего. Намек на помощь свыше. Это Вифлеемская звезда, благодаря которой волхвы отыскали младенца Иисуса. Символ верного пути. Сверкающий четырехугольник на груди возничего – символ земной власти. Полосы кольчуги украшены алхимическими символами. Плечи героя венчают Урим и Тумим – упоминаемые в Библии священные предметы, при помощи которых первосвященник вопрошал Бога. Жезл с золотым навершием в руке возничего – символ могущества и благородных целей. Символ на передней стенке повозки – изображение лингама и йони. Эти понятия означают противоположные начала – активное и пассивное, статическое и динамическое, проявленное и скрытое. Равновесие противоположностей – необходимо условие без аварийного движения. Повозка не должна пробуксовывать, но нельзя и слишком разгоняться, иначе можно слететь с дороги и разбиться. Впряженные в колесницу два сфинкса. Энергия – движущая сила, позволяющая достигать целей. Согласно легенде, сфинкс сидел на входе Фивы и загадывал загадку всякому входящему. Тот, кто не мог разгадать загадку, платил за это жизнью. Возничий не только разгадал загадку, но и запряг сфинксов в колесницу. Это триумф разума. Теперь они помогают герою двигаться дальше. Черные и белые сфинксы отражают двойственность мира. Возничий управляет обоими сфинксами, причем без вожжей. Это значит, что он силой своего разума контролирует внешние проявления внутренних противоборствующих сил. Город за спиной возничего – намек на то, что воин не находится под защитой. Он открыт всем опасностям. Желтый фон карты – указывает на присутствие божественной силы и ясность цели. Эзотерический смысл. Повозка – образ человеческой души. Наш внутренний потенциал раскрывается только когда мы движемся, развиваемся, осваиваем новые горизонты. При этом важно не только использовать свои сильные стороны, но и осознавать теневые, управлять ими. Необходимо сохранять равновесие, направлять своих сфинксов в нужную сторону, хотя по природе они различны. Гадательное значение. Суть аркана – движение. Это не только перемещение в пространстве, но и развитие, путь к цели, любой процесс. Главное – помнить о триумфе разума и не терять голову. В позитиве – прямое положение. Поездка, путешествие, движение вперед – активная деятельность, быстрое развитие событий, освоение неизведанного, спортивное мероприятие. В негативе – перевернутое положение. Неверный путь, отмена поездки, топтание на месте, отсутствие развития, поспешность, опрометчивый поступок, ДТП. Колесница в раскладах. Отношения. Совместная поездка, завоевание партнера, партнер как трофей, бурное развитие отношений. В негативе. Скоротечный роман, неверность, ссора, отсутствие развития отношений. Работа и финансы. Деловая поездка, командировка, управление чем-либо или кем-либо, быстрый проект, расширение бизнеса или сферы влияния. Выход на новые рынки или в новые деловые круги. Конкурентная борьба, необходимость добиваться своего. В финансах – разовый заработок. В негативе – пробуксовка в делах, проигрыш конкурентам, несогласованные действия. Здоровье. Крепкое здоровье за счет активного образа жизни. В негативе – травмы и ушибы, дефицит физических нагрузок. Личность. лидерство, бесстрашие, уверенность в себе. В негативе – вспыльчивость, отсутствие самоконтроля или, наоборот, пассивность, нерешительность. Ключевые слова – движение вперед, стремительное развитие, спорт, поездка, путешествие, транспорт.